Миссис Гарфилд зашла, и миссис Гарфилд помогла, насколько могла себе позволить, однако о слишком многом приходилось умалчивать. О провиденсе, о некоем объявлении про пропавшую собаку, и о том, откуда у нее взялись деньги, которые она оплатила свое положение в фирме и свою новую жизнь. Они согласились, что Бобби испытывает все трудности переходного возраста, что, кроме того, он тоскует по Харвичу, по своим друзьям там, однако со временем все наладится, иначе быть не может, ведь он очень способный, очень многообещающий. В своей новой роли агента по продаже недвижимости Лиз преуспевала. Бобби успевал по литературе, получил высшую оценку за сочинение, в котором провел сравнение между «О мышах и людях» Стейнбека и «Повелителем мух» Голдинга, но еле тащился по всем остальным предметам. Он начал курить. Кэрол все-таки писала ему время от времени неуверенные, почти робкие письма, в которых рассказывала про школу и про подруг, и про поездку на субботу-воскресенье в Нью-Йорк с Риондой. Письмо, которое пришло в марте 1961 года, писала она всегда на бумаге широкими полями, на которых плясали плюшевые мишки, заключал сухой постскриптум. «По-моему, мои папа с мамой разводятся. Он втюрился в еще одну стерву, а она только плачет». Однако обычно она придерживалась более веселых тем. Она учится вертеть жезл в группе поддержки. На день рождения ей подарили новые коньки. Ей все еще нравится Фабиан, хотя и Вонна, и Тейна его терпеть не могут. Ее пригласили на вечеринку с твистом, и она весь вечер потанцевала без отдыха. Вскрывая каждый ее конверт и вытаскивая письмо, Бобби думал: «Это последнее. Больше она мне писать не будет. В нашем возрасте долго не переписываются, хоть и обещают, слишком уж много нового всего. Время летит так быстро, слишком быстро, она меня забудет». Но в этом он ей не поможет. Получив очередное письмо, он тут же садился писать ответ. Он рассказывал ей о доме в Бруклайне, который его мать продала за 25 тысяч долларов. Комиссионных она получила сумму, равную ее полугодовой прошлой зарплате. Он рассказал ей об оценке за сочинение по литературе. Он рассказал ей про своего друга Морри, который учит его играть в шахматы. Он не рассказал ей о том, как они с Морри иногда отправляются на велосипедах. Бобби все-таки накопил себе на велосипед. Бить окна, проносясь на самой большой скорости мимо облезлых домов на Плимут-стрит и швыряя припасенные в корзинках камни. Он опустил историю о том, как предложил мистеру Харли, заместителю директора школы, поцеловать его в розовую жопку, а мистер Харли в ответ хлестнул его ладонью по лицу и назвал наглым, глупым сопляком. Он не признался, что начал красть в магазинах, или что он уже напивался 4-5 раз, один раз с Мори, остальные сам с собой, или что иногда он уходит к железнодорожным путям и размышляет, не разумнее ли всего было бы угодить под экспресс «Южный берег». Запах дизельного топлива, на лицо тебе падает тень, и прости, прощай, хотя, может быть, и не так быстро. Каждое его письмо Кэрол кончалось одинаково. «Очень без тебя скучает твой друг Бобби». Проходили недели, не принося ни единого письма. То есть ему... А потом приходил конверт с сердечками и плюшевыми мишками на обороте, и на широких полях листка с новыми рассказами о катании на коньках, и верчении жезла под оркестр, и новых туфлях, и как она все еще не может осилить десятичные дроби. Каждое письмо было точно еще один хриплый вздох любимого человека, чья смерть кажется неотвратимо близкой. Еще один вздох. Даже Сал Джон написал ему несколько писем. Последнее пришло в начале 1961 года. Но Бобби был изумлен и растроган, что Сал вообще ему написал. В по-детски крупном почерке СДжея и куче орфографических ошибок Бобби различал скорое появление души парня, который с равной радостью будет играть на поле и укладывать в постель девушек из группы поддержки. Парня, который с одинаковой легкостью будет путаться в чищобе пунктуации и прорываться сквозь линию защитников соперничающей команды. Бобби почудилось, что он даже видит мужчину, поджидающего сала в 70-х,